Хитрый Алдар Косе. Жил в одном ауле безбородый хитрец Алдар Косе. Глаза у него были острые, ноги быстрые, руки проворные, а ум еще проворнее. Любил Алдар Косе пошутить и посмеяться, особенно над глупцами и скрягами. Богатства у него не было, но хитростью он не раз добывал себе на обед жирного барана. Жатыр-бай был человеком жадным и глупым. Стада у него были большие, начнет считать на рассвете, а закончит на закате. Пришел к нему как-то Алдар-Косе и говорит: «Почтенный бай, есть у меня 2 рубля, а кошелька нет. Хожу, держу деньги в руке, рука устала. Хочу я от этих денег избавиться. Не поможешь ли ты мне?» «Давай, давай, помогу», — обрадовался бай. «Скажи только как». «Продай мне за 2 рубля какого-нибудь плохонького козленка», — говорит Алдар Косе. Подумал, подумал бай, ну что ж, можно продать. Поймал в стаде хроменького козленка, тощего, чуть живого, которому всего-то 2 дня до смерти осталось, и подает Алдару Косе: «Вот, бери, хоть и жалко дешево отдавать, хороший козленок, давай 2 рубля». Алдар Косе взял козленка, а деньги в кулаке держит. «Знаешь что, почтенный бай? Я передумал. Бери 2 рубля и козленка в придачу, а мне дай ягненка». «Что ж, неплохая мена», — подумал бай, — 2 рубля, да еще козленок в придачу. И пошел ловить ягненка. Поймал самого маленького и подает Алдару Косе: «Вот, бери, хороший ягненок, давай 2 рубля и козленка». Алдар Косе взял ягненка, а деньги в кулаке держит и козленка из рук не выпускает. «Знаешь что, почтенный бай, я передумал. Бери 2 рубля, козленка и ягненка в придачу, а мне дай козу». «Неплохая мена», — подумал бай, — 2 рубля, да козленок, да еще ягненок в придачу, и пошел ловить козу. Поймал самую тощую и подает Алдару Косе: «Вот, бери, хорошая коза, давай 2 рубля, козленка и ягненка». «Постой, постой, почтенный бай», — говорит Алдар Косе, — «я передумал, бери 2 рубля, козленка, ягненка и козу в придачу. А мне дай только 1 барана, но позволь мне самому его выбрать». «Вот эта мена выгоднее всех других», — подумал обрадованный бай. 2 рубля, козленок, ягненок, да еще коза в придачу. И все это за 1 барана, — и говорит Алдару Косе. «Что ж, выбирай». Выбрал Алдар Косе себе самого большого жирного барана, отдал баю 2 рубля, козленка, ягненка и козу в придачу, взвалил барана на плечи и пошел. А бай Жатыр-бай посмеивался, потирая руки: «Ну и глупец же Алдар Косе, столько добра отдал за 1 барана». Так и не понял бай, кто из них в дураках остался. Калмыцкая притча. Смена времени. Один хан, желая знать мудрость своего народа, сделал объявление: «Все, кто считает себя келмерчами, мудрецами, в 7-дневный срок должны явиться ко мне». Объявление хана с молниеносной быстротой дошло до самых отдаленных хатонов, калмыцких аулов и кибиток. На объявление хана откликнулись 3 старика. 3 старика церемонно сели в приемной хана. Хан, узнав, что к нему пришли три старика, вошел в приемную. Увидев их, он заметил, что у первого старика на голове совсем нет волос. У второго волосы седые, а усы черные. А у третьего нет усов. «Сколько вам лет?» — обратился он к первому старику. 50, — последовал ответ. «Сколько вам лет?» — обратился он ко второму. 50, — ответил старик. «Сколько вам лет?» — обратился он к третьему старику. 50, — ответил старик. «Значит, все ровесники?» «Да», — подтвердили старики. «Вот вы все ровесники», — обратился хан к первому. «Почему же у вас на голове нет волос?» «Я на своем веку видел много плохого и хорошего. Я так много думал, как лучше жить людям, что на голове ни одного волоска не осталось». «Вы с ним ровесник. Почему у вас волосы седые, а усы черные?» — спросил хан у второго старика. «Мои волосы, мои ровесники. Они у меня были еще тогда, когда я только что родился. А усы выросли, когда мне было 25 лет. Волосы на 25 лет старше, чем усы. Поэтому волосы седые, старые, а усы молодые, черные». «Вы ровесник с ними. Почему у вас совсем нет усов?» — спросил хан у третьего старика. «Я единственный потомок моих родителей, поэтому для того, чтобы не обидеть отца, я родился мужчиной, а для того, чтобы не обидеть мать, я родился, чтобы быть безусым». Хан за находчивость стариков подарил им мешок золота. Старики, поблагодарив хана, поспешно вышли. Один приближенный хана, увидев их с мешком золота, подумал: «Эх, глупый же наш хан! С какой стати он отдал мешок золота этим корягам? Неужели они мудрее меня? Нет, равного мне не найти на свете. Так держитесь у меня. Задам я вам три вопроса и загоню в тупик. Не ответите, так вам конец. Давай сюда золото». С этой мыслью он пустился догонять стариков. Первый старик увидел вихрем летевшего всадника и сказал: «Слушайте, он за нами. Вы с золотом продолжайте путь, а я подожду, что скажет молодец». Те согласились и ушли. Приближенный хана, прискакав, прямо с лошади спросил: «Вы мудрец?» «Да, мудрец». «Тогда дайте ответ на мои вопросы». «Что такое мир?» «Это день и ночь. Днем работаем, а ночью отдыхаем». «Что такое земля? Что такое вода?» «Земля — это мать человека и животных, а вода — мать рыб». «Что такое смена времени?» При этом в вопросе старик, делая вид, что он смутился, говорит: «Ах, какое несчастье! Ответ на этот вопрос я забыл у тех стариков. Позвольте на минуту мне вашу лошадь. Сейчас же доставлю ответ». «Попался, гадюка, вот когда я тебя возьму за жабры», — подумал приближенный хана и сказал: «Бери». Старик, сев на лошадь, сказал: «У вас была лошадь, у меня не было. Вы сидели на лошади, я стоял на земле. Вы сейчас на земле, а я на лошади. Это и есть смена времени. Спасибо вам». С этими словами старик ускакал. Приближенный хана остался не только без золота, но и без своей лошади. Камбоджийские притчи. Вежливый кролик. Жил-был кролик, очень скромный и вежливый. Однажды, вдоволь наевшись капусты на крестьянском огороде, он собрался было домой, как вдруг заметил лисицу. Она возвращалась в лес. Ей не удалось стащить курицу с крестьянского двора, и она была очень сердита и голодна. У кролика дрогнуло сердце. Бежать? Ну куда? И кролик опрометью бросился к пещере. Он не знал, что там поджидала его другая грозная опасность. В пещере поселилась змея. Кролик, однако, был хорошо воспитан и знал, что без разрешения в чужой дом входить не полагается. Нужно поздороваться, — подумал он, — но с кем? С пещерой, конечно. И, присев на задние лапки, кролик вежливо сказал: «Здравствуйте, добрая пещера! Разрешите мне, пожалуйста, войти». До чего же обрадовалась змея, услышав голос кролика. Она очень любила кроличье мясо. «Входите, входите», — ответила она, желая обмануть кролика. Но кролик по голосу прекрасно понял, с кем имеет дело. «Простите, что я побеспокоил вас», — сказал он. «Я совсем забыл, что меня ждет крольчиха. До свидания!» И бросился бежать прочь со всех ног. Прискакал кролик в свою нору и подумал о том, что вежливость никогда еще никому не повредила. Змея же свернулась в клубок и проворчала: «Лучше бы я ему не отвечала. О, уж эти мне вежливые кролики! Нужно же было ему просить разрешения войти». Две луны. Один лукавый человек занял деньги. Он дал расписку, помеченную первым днем пятого месяца лунного года, обязываясь уплатить долг и проценты, когда будут две полные луны. В конце двух лун, то есть двух месяцев, взаимодавец пришел требовать свои деньги. Так как должник отказался платить, то он принес жалобу в суд. Судья вызвал должника, который сказал: «Я признаю, что занял деньги у жалобщика, но, согласно нашему условию, я должен заплатить, когда будет две луны. И вот вдруг мой взаимодавец приносит вам жалобу до наступления срока. Посмотрите наверх, господин судья. Если вы увидите две луны, я заплачу немедленно». Судья посмотрел на небо и увидел только одну луну. Он объявил, что согласно расписке должнику полагается заплатить долг, когда их будет две. Взаимодавец, которому было отказано в иске, посетил зайца Сопхеа. «Ваше дело простое», — сказал тот. «Идите за досками и бамбуком. Сделайте красивый плот. Вечером вы купите рисовой водки, приготовите ужин на плоту, и мы весело поужинаем». Взаимодавец послушался совета, а заяц пригласил судью разделить трапезу и попросил его захватить с собой обоих противников. Когда наступил вечер, заяц привел приглашенных на плот и предложил им изысканные блюда и рисовую водку. Сам он не ел ничего, кроме спелых бананов и листьев оронника. Покончив с едой, заяц навел разговор на дело о расписке. Он спросил судью, как тот собирается решить спор. Судья ответил, что дело еще не закончено, что он еще не может высказаться окончательно, но что, несомненно, он будет судить согласно точному смыслу расписки. В ней сказано, что долг должен быть уплачен, когда будет две луны. Заяц спросил: «Позволите ли мне задать вопрос должнику?» «Конечно», — разрешил судья. «Если я верно понял», — обратился заяц к должнику, «вы обязались заплатить ваш долг не через две луны, то есть два месяца, а когда будут видны сразу две луны. Вы именно так обещали? — Именно так, — лукаво подтвердил должник. — Пусть мне покажут одновременно две луны, и я готов платить. — Господин судья, — провозгласил заяц, — в таком случае я прошу вас заставить заплатить долг моему подзащитному немедленно. Судья поднял глаза. — Я вижу только одну луну, — сказал он. — Посмотрите хорошенько, господин судья. Там наверху в небе одна луна, и вот другая в воде. Видите ли вы, господин, две луны? Обе они красного золота, обе круглые и полные. И тогда судья приказал должнику, не сходя с места, уплатить свой долг. Как бедняк подражал богачу. Жила-была одна семья — муж, жена и дочь. Была эта семья бедной и прибедной, еле концы с концами сводила. Стали муж с женой думать, как бы им разбогатеть. Живем мы сейчас в нищете. Давай разыщем какого-нибудь богача. Поселимся с ним рядом, поглядим, что он делает, и будем во всем подражать ему. Так они и сделали. Сломали свою хижину и построили новую рядом с домом богатого Ситхея. Ситхей заставлял своих работников обрабатывать поле и огород, а потом посылал их продавать урожай. Бедняки старались подражать Ситхею, в чем могли, работали в поле, а потом часть урожая продавали на базаре. Постепенно дела у них пошли все лучше и лучше, достаток рос. Муж с женой решили отблагодарить Ситхея, у которого они тайком научились вести хозяйство. Муж взял горсть золота и отправился к богачу. «Для чего ты принес мне золото?» — удивился Ситхей. «Был я бедняком. Решили мы с женой сломать нашу хижину, поселиться рядом с вашим домом и подражать вам во всем. Наши дела быстро пошли на лад, семья разбогатела, и вот мы из благодарности просим принять наш подарок». «Раз ты сам считаешь, что приобрел все свое богатство благодаря мне, значит, это мое богатство. Ты должен отдать мне все свое состояние, а уж я сам решу, какую долю тебе выделить». «Но я же не остался неблагодарным и принес вам золото. Если бы я знал, что вы потребуете все мое состояние, то не принес бы вам ничего». Долго спорили Ситхей и бывший бедняк. Наконец обратились к судье. Судья их спор разрешить не смог и повел обоих к королю. Бывший бедняк поклонился и сказал: «Ваше Величество, я поселился рядом с домом Ситхея, наблюдал, как он ведет хозяйство, как посылает работников своих обрабатывать поле и торговать на базаре. Стал я подражать Ситхею в чем только мог и добился благополучия и удачи в делах. Из благодарности я принес золото Ситхею, который помог мне, сам того не ведая, но Ситхей требует все мое состояние. Прошу вас, Ваше Величество, разобраться в этом деле по справедливости». Король обратился к Ситхею. «Правильно ли изложил дело этот человек?» «Все правильно, Ваше Величество». Понял король, что Ситхей жаден не в меру, и сказал: «Ситхей, у тебя есть дети?» «Сын, Ваше Величество». «А у тебя?» — обратился король к бывшему бедняку. «Дочь, Ваше Величество». «Чтобы между вами не было раздоров, я повелеваю обеим семьям породниться. Тогда и делить вам будет нечего». Ситхей и бывший бедняк низко поклонились королю и удалились, чтобы последовать мудрому королевскому решению. Как старуха продавала тыкву. Жила одна старуха. Посадила она тыкву, из которой делают звонкострунные садьеу. Когда над землей появились два первых листочка, зашел к старухе один человек и предложил продать ему тыкву на корню. Заплатил он вперед один кахапана и ушел. Когда появилась зависть, наведался к старухе другой человек и тоже пожелал купить у нее тыкву на корню. «Как же я могу продать эту тыкву, — сказала старуха, — когда она давным-давно куплена?» «Когда же ее купили?» «Когда над землей два первых листочка появились». «И сколько же тогда за нее дали?» «Один кахапана». «Тогда могли купить только стебель. Ведь были видны листья, а плода еще не было. Я же покупаю этот плод и даю за него два кахапана». Обрадовалась старуха деньгам и продала тыкву. Второй покупатель каждый день заходил к старухе и ухаживал за тыквой, а когда она созрела, сорвал ее и сделал садьеу. Услышал первый покупатель чарующие звуки музыки, зашел к соседу и спросил. «Где ты взял тыкву для садьеу?» «Купил», — ответил сосед и продолжал наигрывать. «У кого купил?» «У старухи». «Значит, ты украл мою тыкву. Я давно ее купил». «Я купил тыкву у старухи и, как полагается, за нее заплатил. Как ты смеешь обвинять меня в воровстве? Идем к старухе и спросим ее обо всем». Отправились оба покупателя к старухе. Первый спросил. «Правда ли, что ты продала тыкву этому человеку?» «Конечно, правда». «Как же ты могла продать тыкву, которую уже я купил?» Стали оба покупателя спорить и ругаться, спорили они, спорили и пошли к королю. Король выслушал спорщиков и решил. «Первый из вас купил тыкву, когда был только стебелек, и больше не появлялся. Он не ухаживал за тыквой, а посему тыква должна остаться второму из вас». Мудрый заяц. Один человек нес на продажу помпельмусы, привязанные к двум концам коромысла. Его путь лежал мимо суда. Человек зашел в него и присел отдохнуть в зале. Через несколько минут послышался какой-то шум. Судья спросил: «Что это за звуки?» «Господин, — отозвался продавец помпельмусов, — это шум катящейся повозки». «Нет, — возразил судья, — это не повозка». Человек упорствовал: «Это, безусловно, повозка». «Если это окажется не повозка, то какое наказание ты готов понести?» — спросил судья. «Если это не повозка, господин судья, можете отрубить мне голову». «Но если это действительно повозка, то что вы дадите мне, господин?» «Я дам тебе денег». Шум приближался. Судья приказал, чтобы этот предмет остановили перед зданием суда. Он сам вышел на улицу и спросил у возницы: «Как это называется?» «Это называется дышлом». «А это?» «Колесом». «А вот это?» «Ступицей». На дальнейшие вопросы судьи возница отвечал названиями других частей повозки. «Я много спрашивал», — заключил наконец судья, — «но не слышал ничего, что назвали бы повозкой. Иди, тебе отрубят сейчас голову». Продавец помпельмусов очень испугался. Он попросил: «Подождите, дайте мне время найти защитника. Я хочу доверить ему свое дело. Если он не сможет доказать вам, что я сказал правду, то тогда прошу рубить мне голову». Человек побежал к зайцу и сказал: «Господин Сапхе, придите мне на помощь, большое несчастье нависло над моей головой, я очень боюсь». Заяц осведомился о подробностях дела. «И это все, — сказал он, — не бойтесь, я помогу, я обещаю это вам». Заяц и его подзащитные отправились в суд. Заяц спросил: «Господин судья, какое дело этот несчастный затеял против вас?» «Мой дорогой Сапхео, — заявил судья, — этот человек необыкновенный наглец. Вот что было. Я услышал шум и спросил о причине. Этот человек взялся ответить. Это шум повозки, — сказал он. Мы поспорили. Если это не повозка, он согласился поплатиться головой. Со своей стороны я обязался дать ему денег, если это окажется повозкой. Наконец появился предмет нашего спора. Мы вышли вместе, чтобы посмотреть на него, и вот никто не назвал это повозкой, следовательно, я выиграл». «Господин, — заметил заяц, — вы говорите совершенно справедливо. Несомненно, вы выиграли. Итак, я прошу вас рубить голову этому человеку». Ответчик ужаснулся, он воскликнул: «Это так-то, господин Сапхео, вы мне помогаете. Я доверил вам свою жизнь, а вы сами предлагаете судье рубить мне голову. И в этом заключается вся ваша помощь, которую вы мне оказываете». «Молчи! — вскричал заяц. — Это было вашим условием. Тебе не остается ничего другого, как поплатиться своей головой». Бедняк, весь дрожа, склонил голову. Судья взял саблю и грозно замахнулся. Но заяц остановил его. «Извините, господин, — сказал он, — обратите внимание на то, что вы собираетесь отрубить. Как это называется?» «Это волосы». «А как называете вы это?» «Кожей». «А что находится под кожей?» «Череп». «Так что же вы хотите отрубить?» «Голову». «Ну, господин, я вижу волосы, кожу, череп, но не голову». «Когда вы бились об заклад, вы не видели повозки. В свою очередь, я не вижу головы. Если вам будет угодно показать мне голову, я покажу вам повозку». Было решено, что судья и продавец памплемусов квиты. Хозяин и жилец. Один человек только что построил новый дом. К нему подошел незнакомец и попросил приюта. Хозяин дома согласился. Так они и стали жить вместе. Жилец тщательно пересчитал, сколько в доме балок, сколько в полу досок, сколько на крыше листьев. Все это он записал, чтобы не забыть. Прошел месяц, хозяин дома сказал: «Пожил ты в моем доме, пора и честь знать. Прошу тебя, переселись куда-нибудь, сюда переезжает моя семья». «Как так? — возразил жилец. — Это мой дом. Ты не смеешь гнать меня из моего собственного дома». Спорили, спорили хозяин с жильцом и пошли к судье. Хозяин дома сказал: «Я построил новый дом и пустил к себе этого человека пожить. Жил он в моем доме целый месяц, и вот теперь, когда я попросил его переехать, он отказывается, да еще утверждает, что дом принадлежит ему». Жилец сказал: «Наоборот, я построил новый дом и пустил к себе этого человека. Если дом действительно твой, то назови мне, сколько в нем балок, сколько половиц, сколько листьев на крыше». «Я не считал, но ведь дом все-таки мой». Тут вмешался судья и спросил жильца: «Если ты продолжаешь утверждать, что дом твой, то сможешь ли ты сам назвать количество балок, половиц и листьев на крыше?» Жилец с готовностью назвал все числа, которые он давно записал. «Наверное, он и есть хозяин дома. Откуда еще знать ему все эти числа?» — подумал судья и решил дело в пользу жильца. Хозяин не согласился с таким решением и повел жильца к королю. «Неспроста запомнил он такие подробности», — подумал король, выслушав жильца. Затем он спросил: «А скажи-ка мне, что под сваями лежит?» «Ничего не лежит», — отвечал с поклоном жилец. «В юго-восточном углу земля была очень сырой, поэтому я подложил под сваю деревянные чурки», — вмешался хозяин. Король послал слуг проверить, правду ли сказал хозяин. Когда в юго-восточном углу под сваей действительно оказались чурки, король вынес решение: «Значит, ты и есть хозяин этого дома. А тот, кто пересчитал все листья на крыше, но не знает, что под сваями, явный обманщик, и его следует наказать по закону». Корейская притча. Королевские шутки. Был у Тхэджо, первого короля династии Ли, мудрый советник Мунхак-теса. Решил однажды король в знак особого к нему уважения пир в его честь устроить. Собрались на пир придворные вельможи, именитые янбаны, а также чиновники. Пьют, едят, веселятся, вино рекой льется, захмелели гости, и король тоже. И обратился король к Мунхаку с такими словами: «Послушайте, учитель, почему вы не обращаетесь ко мне как к равному? Вы ведь мой лучший друг. Давайте шутить». «Шутки с королями плохо кончаются, а мне голова моя дорога», — с легким поклоном ответил Мунхак. «Вы, учитель, свинья», — отвечал с улыбкой король, — «придумайте же умную шутку». «А вы, ваше величество, похожи на буль». Буль — первая ступень буддийского божества, монах, в совершенстве познавший учение Будды. «Что вы говорите, учитель? Я простой смертный, как и вы. Не смущайтесь, пошутите над своим королем», — и сказал тогда Мунхак. «Свинья, ваше величество, видит перед собой только свинью, а взору буля доступен даже Всевышний». Осетинская притча. Котел. Жил в селе Сырдон хитрый старик. Его никто не любил, но он был мудрый, старый, потому с ним считались. Как-то он пришел к соседу Бали. «Дорогой Бали, ко мне приезжают гости издалека. Не одолжишь ли ты мне твой большой котел, чтобы сварить много еды и угостить моих дорогих гостей?» «Конечно, Сырдон, возьми его, только обращайся с ним бережно и верни завтра утром». Наутро Сырдон приволок большой котел к дому Бали. «Вот, Бали, твой котел, спасибо тебе. И вот еще. Утром я нашел еще один маленький котелок. Видимо, это твой котел, пока был у меня, родил его, и, значит, он твой. Возьми его тоже». Бали обрадовался глупости старика и с радостью принял и маленький котелок. Прошло лето, и вновь Сырдон пришел к Бали за котлом. «Конечно, Сырдон, возьми его, и если вдруг он опять родит, то принеси и приплод тоже». Вечером следующего дня Бали рассказывал, что вот-вот ждет глупца Сырдона и, возможно, с еще одним приплодом. «Здравствуй, Сырдон, рад видеть тебя. Кстати, мой котел не разродился?» Сырдон горько заплакал. «Горе большое, Бали. Твой котел умер, и я похоронил его». «Что ты глупости говоришь, Сырдон? Как же котел может умереть?» «А как же ты думал, Бали? Те, кто могут рождаться, рано или поздно могут и умереть».